Вечер. После спектакля поднимаюсь к ней в грим-уборную. Она просит подождать нежным голосом. Я топчусь в коридоре, выслушивая, как во всех грим-уборных знакомые славят друзей актеров, дескать, как те гениально играли. Оглушительные звуки поцелуев напоминают хлопушки. Не прошло и получаса, меня допускают в гримерную к ней. Она сняла театральный грим и, главное, уже положила новый. Ах, сколько времени это теперь у нее занимает. Но сейчас увядшая кожа нежна, и французская косметика разбросана на столе, как оружие после победного боя. Она царственно разглядывает себя в зеркале, выслушивая мои восторги. Дверь гримерной открыта, чтобы проходящие актеры, обвешанные цветами, полученными от знакомых, слышали, как ее хвалят. Впрочем, играет она, как должна играть кинозвезда. Никак. Но месяц назад я был находчив и в своей статье удачно объяснил, что ее абсолютная неэмоциональность — новое прочтение роли. А тусклый голос, которым она толдычит роль Раневской, удивительно найденная характерность. С этой рецензии о «Вишневом саде» у нас все и началось. Она называет ее «наша рецензия». Я разделся у администратора, и мне нужно идти за плащом через сцену. Декорация разобрана, в полутьме тускло светится дежурная лампа. Черная сцена, черный провал пустого зала. Жутковатая картинка. Ощущение, что уже прибыл туда. Она выпорхнула из театра в джинсиках, в этакой куртеночке, совсем юная. Сзади пионерка, спереди пенсионерка. Ха-ха. Отъехали от театра, я целую ее. Во время поцелуя сквозь прищуренные веки вижу, как она равнодушно глядит вдаль и о чем-то сосредоточенно думает, машинально обвивая мою шею прекрасными руками. Я открываю глаза, и она моментально изображает нежность и желание. Милая несчастная, никогда никого не любившая экс-красавица. Сотрудница в последней ночи. Довольно удачное завершение тысяч моих собачьих ночей. Лежим в кровати. Удивительно хороша она в полумраке. Снимают фильм по повести «Д», начинаю я. Да, любовь. Она вздыхает. Как же я хотела когда-то сыграть ее после поезда. Но задвинули в это время бедолагу «Д». Она лежит, она молчит, она вспоминает, она вздыхает. Она, конечно, любила «Д». Они все его любили. Но полторы минуты на воспоминания окончены. Она приподнимается на локте и начинает говорить. О чем? Естественно, о себе. О своих делах. О чем же еще она может говорить со мной в постели? Ты должен это сделать? Позвонить. И объяснить ему, режиссеру. Ты обязан убедить его. И т.д. и т.п. Я его ненавижу. Это уже об актере Тургеневе в гробу. Хотя когда-то я с ним дружила, то есть спала. Я тогда играла и Нину в «Маскараде», и Дездемону. Как он был красив, куда все подевалось. Но он значительно старше меня, а не одногодки с одного курса. И вот однажды он возненавидел меня за что-то. Стала спать с другим красавцем. В отеле он напивался и дышавинным перегаром наклонялся надо мной, изображая, как отеле душит Дездемону. На самом же деле он зверски меня щекотал и сладострастно произносил свою реплику. Черты лица спокойны. Но что я могла поделать? Если бы я пожаловалась, он задушил бы меня по правде. Бедная, беззащитная, забитая суперзвезда. Когда ее роли Дездемона и Нина осмелились передать молодой актрисе, и та начала играть, она грозно встала в кулисах. И когда юная дебютантка выходила на сцену, она зверски щипала ее за задницу. И молодая актриса не смела пожаловаться. Юное дарование предпочитало ходить с синей задницей, потому что знала, что такое гнев этого беззащитного существа. Например, театральному администратору, который на гастролях осмелился поселить суперзвезду не в тот номер, а ее вечную соперницу в тот. Она принесла в кровать коровье дерьмо и аккуратно разложила его под одеялом. Внезапно я почувствовал бешеную ненависть к ее требовательному голосу, капризному лицу, ненатуральным жестам, к ее вечной ненависти к другим. Мне мучительно захотелось сделать ей больно. Кстати, тебе не рассказали, Мгновенно она приподнимается на локте. Она маниакально подозрительна. Ему разрешили снимать женщину из Достоевского. Тишина. Она долго, очень долго молчит. Глядит перед собой в темноту. «Странно, что он ничего тебе не сказал», — говорю я. «Нет, это не странно. Так же, как не странно, что ты мне это сказал». И, не давая мне ответить, она продолжает. «Я дала прозвище всем своим знакомым и все думала, как же мне назвать тебя. Тебя, который так часто говорит о добре, о Боге, и который самый жестокий, самый злой из всех, кого я знаю. Сейчас, наконец, я придумала тебе прозвище. Хочешь, скажу?» И торжественно выпаливает. «Церковь спаса на крови!» Браво! Все-таки она очень умна. Жаль, с последней ночью у нас не получилось.